свою тему взял, уже так нельзя. Он что хотел, то он и говорил. Я привел простой пример. Может быть, не сравнить смерть Христа, его поведение, и не сравнить махляра, который там однажды где-то зацепили. Но тем не менее, ясно, что власть мы влияние не оказывает. Вы знаете, как все-таки важно понимать это, и независимо от того, кем тебя считают люди, и кем ты кого считаешь, быть на должном уровне, смотреть глазами Божьими на все происходящее. Я когда-то вам привел тоже один такой пример. Когда еще был брат Павел Пипко пастором, и я у него был заместитель, дьякон, наверное, я тогда был. И кто-то однажды, это такой вот простой пример, ну как он все-таки влияет на нас, на нашу духовную атмосферу. И вот сидим мы, каждый на своем месте, а я смотрю, ком навоза лежит перед кафедрой. Кто-то шел и оставил. И меня сразу мысль, это ты? И я сижу, я уже места не нахожу. Думаю, ну хотя бы еще кто-нибудь подошел, да убрал его. Они как специально ничего не видят, ничего не слышат. Мне уже не до проповеди. Мне уже не до слушать. Думаю, ну что я наделал? Позор какой-то. А вот смотрю, глянул брат Павел, глянул на свою подошву, а там тоже какой-то ком. Ай, поставил назад ногу и продолжает так, как было раньше. Я бы, наверное, не знаю, что делать. Мне бы стыдно ногу было поднять, поглядеть. Если бы я поглядел, то узнал бы, что не моя подошва. И я этим не унизил его. Я просто показал, что на него не повлияло. Этот навоз есть навоз, а служение есть служение. Вот здесь Христос, когда оставил нам эти слова, Он напомнил нам, что если мы христиане, если мы достигли какого-то возраста, то независимо от того, хорошо нам или плохо, тьма рядом с нами, и она схватила нас своей рукой. Но Священное Писание напоминает, это ваше время, власть, мы, и ничего худого не сказал вопреки. Он делал свое дело и победил тьму. Он никогда не был под ее властью. Друзья, дорогие, если вы сегодня переживаете такое время, если вам кажется, что все вокруг сгустилось и темно, если вам кажется, я не знаю, что вам сегодня кажется, но я хотел бы, чтобы вы делали дело Господне. И могли молиться так, как Иисус молился, «Отче, прости им, они не знают, что делают». Именно в такой трудной обстановке открываемся мы сами для себя и для людей тоже. Перед тем, как будем молиться, я вам напомню один текст Писания, напомню его по памяти. Кажется, в Иеремии написано то, что не буду говорить даже, кто из пророков сказал, но там записаны такие слова. «Если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя». Если в день бедствия, не в день, когда Бог тебя крестил Духом Святым, не в день, когда ты летал на крыльях веры, не в день, когда тебя носили на руках, но в день бедствия. Если ты казался слабым, то знаете, в чем дело? Бедна сила твоя. Невеликая сила власти тьмы, невеликая сила твоего противника, а твоя сила бедная. Поэтому мы будем склонять колени, будем молиться. Я знаю, что сегодня практически почти все здесь верующие люди. Но может быть сегодня в нашем собрании есть те сердца, которые хотели бы отдаться в руки Господни, чтобы в день бедствия быть под защитой крови Христа, чтобы в трудное время иметь помощь и защиту. Да я хотел бы, мы встанем на ноги, чтобы вы вышли сюда вперед, сказали свою нужду, Церковь будет молиться за вас. И я знаю, благословение Господне, оно печали с собой не приносит. Оно приносит радость, благословение и всякое просвященник и священник. Вот, пожалуйста, если кто желает, чтобы за него помолились. Вот есть тот, кто хотел бы сегодня покаяться, отдать свое сердце Господу. Можете выйти вперед, церковь будет молиться за вас, и вы не лишитесь той части благословения, которое Бог на сегодняшний день предназначил для вас. Пожалуйста, выходите, братья будут молиться. Я не буду читать все записочки. Когда вы их писали, то Господь видел, что вы писали. Здесь будут записочки о спасении, об исцелении, благодарственные и различные другие нужды. Поэтому, покуда братья беседуют там с теми, кто вышел пред лицо Господне, мы с вами опустимся на колени. Будем за все благодарить Господа. Будем просить Его милости. И пусть рука Господня сегодня ляжет на сердце каждого из вас. Аминь. Твое чудесное имя, за то, что ты однажды послал в мир своего единородного сына, того, который, Господи, был у тебя единственный, и он пришел на нашу планету, жил на ней 33 с половиной года, и в искупление, Господи, наших грехов, для того, чтобы оправдать нас, чтобы, Господи, истребить все те грехи и преступления, которые, Господи, привели нас к смерти, которые тяжелым бременем лежали на сердцах наших. Он взял на себя, занес на Голгофский крест и возгласил, Господи, там на Голгофском кресте совершилось, как совершенное спасение, как могущество Твоей любви, как амнистию для всех грешников, за что мы славим Тебя и благодарим. Дорогой Иисус, слава Тебе за то, что Ты оправдал нас, за то, что пролил свою святую драгоценную кровь, за то, что не однажды покрывал нас Твоим благословением. И когда мы, Господи, падали на путях наших и были как раненые воины, Ты, Господи, находил нас там, где мы были. Ты простирал к нам свои руки, Ты поднимал нас и восстанавливал. И мы сегодня славим Тебя за победу на Голгофском кресте, за силу Твоей крови, за могущество Твоей благодати, за силу веры и за то, что сегодня в Слове Твоем Ты, Господи, открываешь нам, почему мы терпим те или другие лишения. Потому, Господь, если сегодня кто-то находится во власти тьмы, если Ты, Господи, это допустил, то, Боже, благослови эти души, дай им Твою помощь и поддержку, открой для них Твои благословенные источники, чтобы никто не поколебался, чтобы никто не отпал, чтобы никто не пал в бою, чтобы никто не отрекся от Тебя, но чтобы это трудное время, когда сгущаются силы тьмы, было открыто Твое великое попечение, сила Твоей любви, могущество Духа Святого и Твоя великая святость, которая сегодня является действующей для Твоей славы. Господь, благослови нашу церковь. Ты знаешь всех изнемогших. Ты знаешь тех, кто лишается последней надежды, Господь. А восстанови, Господи, упавшие, укрепи дрожащее колено, поддержи опустившиеся руки, укрепи, Господи, трепещущее сердце, и пусть сила Твоей любви распространится над каждым, кто сегодня умоляет лицо Твое, кто сегодня, Господи, хочет служить Тебе, кто не имеет победы над силами тьмы, но, Господи, благодарение Тебе, Ты однажды наступишь на эти силы тьмы, Ты однажды раздавишь их, Ты восторжествуешь, Господи, над ними еще раз, и слава Твоя умножится и через тех людей, которые сегодня в таком находится тяжелом положении, переживают великие трудности, но в стесненных обстоятельствах хотят служить Тебе и прославлять Твое великое имя. Господи, я поднимаю к себе мои взоры и с этими записочками, Господь. Ты знаешь, кем они написаны. Ты знаешь тех, кто сегодня благодарит Тебя за своевременную оказанную милость и помощь. Господи, слава Тебе, что Ты не безгласен, что Ты не бессилен, что Ты могуществен и велик, чтобы помогать, чтобы отвечать на нужные проблемы, Господь. И когда Ты видишь записочки, которые написаны для того, чтобы церковь помолилась за тех, кто сегодня еще погибает, до кого не достиг Твой голос, голос спасения и благодати, Боже, кто сегодня находится вдалеке от Тебя, Боже, призови их. Ты знаешь, как это сделать, Господь. И мы просим Тебя, создай им такие обстоятельства, чтобы они не могли жить на земле, но могли обратиться к Тебе и вместе, Господи, получить и жизнь на земле, и жизнь вечную, и свободу в духе, Господь. Ты знаешь тех, кто сегодня болен. Ты знаешь тех, кто переживает различного рода трудности. Дай им Твою святую милость. Дай им Твое благословение. Дай им Твое откровение и вразумление. И пусть сила Твоей любви еще раз громко провозгласит о Твоем спасении, о Твоем прощении, о Твоей вечной милости и нескончаемой любви. Господь, Ты знаешь тех наших братьев, которые сегодня склонили колени перед Тобою и перед Церковью. Господи, благослови их. Ты знаешь, что они у Тебя просят. Ты знаешь, в чем они нуждаются. Господь, ответь. Господь, благослови. Господь, дай милость. Господь, покрой Твоей святой любовью. Отец дорогой, Ты знаешь нашу церковь. Ты знаешь ее проблемы и трудности. Ты знаешь наших служителей. Господи, благослови. Наполни Духом Святым. Дай Твое обильное благословение. И пусть любовь Твоя, действующая в нашей церкви, возвеличит и проставит Твое великое имя для Твоей славы. А за это служение, за Твою великую любовь и милость, за все блага, данные нам, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.